Распятие и смерть Иисуса Христа. Казнь распятия на кресте была самую позорную, самую мучительную и самую жестокую. Такую смертью казнили в те времена только самых отъявленных злодеев, разбойников, убийц, мятежников и преступных рабов. Мучение распятого человека невозможно описать. Кроме нестерпимых болей во всех частях тела и страданий, распятый испытывал страшную жажду и смертельную душевную тоску. Смерть была настолько медленная, что многие мучились на крестах по несколько дней. Даже исполнители казни, обыкновенно люди жестокие, не могли хладнокровно смотреть на страдания распятых. Они приготовляли питье, которым старались или утолить невыносимую жажду их, или примесью разных веществ временно притупить сознание и облегчить муки. По еврейскому закону повешенный на древе считался проклятым. Начальники иудейские хотели навеки опозорить Иисуса Христа, присудившие его к такой смерти. Когда привели Иисуса Христа на Голгофу, то воины подали ему пить кислого вина, смешанного с горькими веществами, чтобы облегчить страдания. Но Господь, попробовав, не захотел пить его. Он не хотел употреблять никакого средства для облегчения страданий. Эти страдания он принял на себя добровольно за грехи людей, потому и желал перенести их до конца. Когда все было приготовлено, воины распяли Иисуса Христа. Это было около полудня, по-еврейски в 6 часу дня. Когда же распинали его, он молился за своих мучителей, говоря: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делают». Рядом с Иисусом Христом распяли 2 злодеев, разбойников, одного по правую, а другую по левую сторону от него. Так исполнилось предсказание пророка Исаии, который сказал: «И к злодеям причтен был». По приказанию Пилата к кресту была прибита над головою Иисуса Христа надпись, означавшая вину его. На ней было написано по-еврейски, по-гречески и по-римски: «Иисус Назарей, царь иудейский». И многие ее читали. Такая надпись не нравилась врагам Христовым. Поэтому первосвященники пришли к Пилату и говорили: «Не пиши, царь иудейский, но напиши, что он говорил: я царь иудейский». Но Пилат ответил: «Что я написал, то написал». Между тем воины, распявшие Иисуса Христа, взяли его одежды и стали делить между собою. Верхнюю одежду они разорвали на 4 части, каждому воину по части. Хитон же, нижняя одежда, был не сшитый, а весь тканный сверху донизу. Тогда они сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, кому достанется». И, бросив жребий, воины, сидя, стерегли место казни. Так и здесь сбылось древнее пророчество царя Давида: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Враги не перестали оскорблять Иисуса Христа и на кресте. Они, проходя, злословили и, кивая головами, говорили: разрушающий храм и в 3 дня созидающий! Спаси себя самого, если ты Сын Божий! Сойди с креста!» также первосвященники, книжники, старейшины и фарисеи, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а самого себя не может спасти. Если он Христос, царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, чтобы мы видели, и тогда уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его Бог, если он угоден ему, ведь он говорил: «Я Божий сын».» По их примеру и воины-язычники, которые сидели у крестов и стерегли распятых, издеваясь, говорили: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Даже один из распятых разбойников, который был слева от Спасителя, злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же разбойник, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, то есть на такие же муки и смерть? Но мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». Сказав это, он обратился к Иисусу Христу с молитвою: «Помяни мя, вспомни обо мне, Господи, когда придешь во Царствии Твоем». Милосердный Спаситель принял сердечное раскаяние этого грешника, показавшего такую дивную веру в него, и ответил благоразумному разбойнику: «Истинно говорю тебе, сегодня же будешь со мною в раю». При кресте Спасителя стояли Матерь Его, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько женщин, почитавших Его. Невозможно описать скорбь Божией Матери, видевшей нестерпимые мучения Сына Своего. Иисус Христос, увидев Матерь Свою и Иоанна, здесь стоящего, которого особенно любил, говорит Матери Своей: «Жено, вот Сын Твой». Потом говорит Иоанну: «Вот Матерь Твоя». С этого времени Иоанн взял Матерь Божью к себе в дом и заботился о ней до конца ее жизни. Между тем, во время страданий Спасителя на Голгофе произошло великое знамение. С того часа, как Спаситель был распят, то есть с 6 часа, а по нашему счету с 12 часа дня, солнце померкло, и наступила тьма по всей земле, и продолжалась до 9 часа, по нашему счету до 3 часа дня, то есть до самой смерти Спасителя. Эта необычайная всемирная тьма была отмечена языческими писателями-историками, римским астрономом Флегонтом, Фалом и Юнием Африканом. Знаменитый философ из Афин Дионисий Ареопагит был в это время в Египте, в городе Гелиополе. Наблюдая внезапную тьму, сказал: «Или Творец страждет, или мир разрушается». Впоследствии Дионисий Ареопагит принял христианство и был первым афинским епископом. Около 9 часа Иисус Христос громко воскликнул: «Или, или, лима савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это были начальные слова из 21-го псалма царя Давида, в котором Давид ясно предсказал о страданиях на кресте Спасителя. Этими словами Господь в последний раз напоминал людям, что Он есть истинный Христос, Спаситель мира. Некоторые из стоявших на Голгофе, услышав эти слова, сказанные Господом, говорили: «Вот, Илию зовет Он». А другие говорили: «Посмотрим, придет ли Илия спасти его». Господь же Иисус Христос, зная, что уже все совершилось, произнес: «Жажду». Тогда один из воинов побежал, взял губку намочил ее уксусом, надел ее на трость и поднес к иссохшим губам Спасителя. Вкусив уксуса, Спаситель сказал: «Совершилось». То есть исполнилось обетование Божие, совершено спасение человеческого рода. После этого он громким голосом произнес: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и, преклонив главу, предал дух, то есть умер. И вот завеса в храме, закрывавшая святое святых, раздралась надвое с верхнего края до нижнего, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении его вошли в Иерусалим и явились многим. Сотник же, начальник воинов и воины с ним, которые стерегли распятого Спасителя, видя землетрясение и все происходившее перед ними, испугались и говорили: «Истинно человек этот был Сын Божий». А народ, бывший при распятии и все видевший, в страхе стал расходиться, ударяя себя в грудь. Наступил вечер пятницы. В этот вечер надлежало вкушать Пасху. Иудеям не хотелось оставлять на крестах тела распятых до субботы, потому что пасхальная суббота считалась великим днем. Поэтому они просили у Пилата позволения перебить голени распятым, чтобы они скорее умерли и можно было их снять с крестов. Пилат позволил. Воины пришли и перебили голени разбойникам. Когда они подошли к Иисусу Христу, то увидели, что Он уже умер, и потому не перебили у Него голеней. Но один из воинов, чтобы не оставалось никакого сомнения в его смерти, пронзил копьем ему ребра, и из раны потекла кровь и вода.